Глава 31. Пока Эйден отдавал рапорт командованию клана Кречета, на позицию разрушенных мостов, все еще удерживаемые комгвардейскими частями, налетели истребители. По указаниям датчиков Эйден увидел, что они нанесли противнику значительный урон. И это было замечательно. С такой поддержкой Эйден Прайд мог с уверенностью отправить боевые роботы второго соединения к мосту Пахаря, чтобы они приняли участие в очередном штурме намеченного объекта. Но Соколиная Стража все еще находилась в нескольких километрах от перекрестка Робина. К ним присоединилось звено истребителей, обеспечив защиту воинов от засад по пути к мосту. Эйден подумал, что он и его люди, должно быть, производят ошеломляющее впечатление. Значительная колонна боевых роботов и элементалов, готовая к бою, движется вдоль реки. Диане, идущей среди тяжелых боевых роботов, Соколиная Стража казалась просто хаосом ног. Все, что она могла сделать, это удерживать свой грифон от столкновения с другими машинами и не наступать на бегущих элементалов. А также она следила за тем, чтобы не свалиться в наводящую ужас реку Рилин. «Это жизнь не воина», — подумала она, — «а скорее какого-то техноатлета. Да, это приносит опыт, но технически, а не боевой. А где тот бой, которого она так страстно жаждала? За исключением перестрелки на плато Презна и нескольких стычек во время отступления, эта кампания не дала ей ничего из того, что придает острый привкус жизни воина. Таккайда была ее первой настоящей войной, и она думала, что почувствует возбуждение, которое так часто представляла себе с тех пор, когда деревенские подростки стали смеяться и дразнить ее из-за того, что она хотела стать воином, когда вырастет. Пока что ее карьера состояла из мелких стычек на тыловых планетах, карательных операций, да небольших испытаний, которые она получила в качестве воина Соколиной Стражи. Ей не терпелось добраться до перекрестка Робина и попасть в самую бучу. Эти мысли отвлекли внимание, отчего ее грифон чуть не столкнулся. Хотя Диана быстро восстановила равновесие, но вдруг осознала, что стремительный поток реки Рейлин, который она видит на боковом экране, из-за случайной небрежности может запросто стать ее могилой. «Нет», — твердо сказала она себе, — «этого не должно произойти. Диана уже один раз чуть-чуть не свалилась в воду. Если ей придется погибнуть в предстоящем бою, то лучше умереть воином, сражающимся вместе с равным себе противником среди пламени и взрывов, а не пасть жертвой бессмысленной неосторожности». Для Марты марш вдоль берега реки, казалось, содержал в себе некую суровую красоту и приносил своего рода удовольствие, которое воин получает от изучения карты боевых действий или отрывков из предания. Было что-то возвышенное в легионе клановых воинов, двигающихся навстречу своей судьбе. Здесь были омнисы, самые ужасные из всех когда-либо созданных боевых роботов, водителями которых были генетически отобранные воины, чьи жизни полностью принадлежали войне. Мимо них быстро и красиво бежали долговязые элементалы, чей рост превышал 2,5 метра, тоже продукты генетической индустрии. Одетые в бронированные костюмы, они превращались в самых непобедимых и устрашающих пехотинцев во Вселенной. В небе летели великолепные истребители, управляемые пилотами, которых генетически вырастили для этой задачи. И то, с чем столкнутся вражеские воины во время клановой атаки, наверное, неприятно их поразит. Придерживая свой боевой робот в одной шеренге с машиной Эйдена и боевым роботом Джоанны, Марта думала, что они трое являются прекрасным авангардом в борьбе против комгвардии. Для Джоанны Это наступление не имело ни стратегического, ни эстетического, ни даже эмоционального значения. Подобно пехотинцам старых времен, ее заботило лишь выполнение своих обязанностей. Находились ли все подразделения на соответствующих местах? Загрузили ли техи все боеприпасы перед тем, как покинуть лагерь на реке Рилин? Не забыла ли она за короткое время обучения что-то существенное, без чего ей сложно будет привести в порядок всю эту вольнорожденную свору? Джоанну удивляло, почему она до сих пор не отделалась от привычки размышлять так, как размышляет обучающий офицер. Порой она чувствовала, что обучение являлось ее специальностью, ведь имени крови она никогда не добьется. Принимая участие только в мелких боях, Джоанна испытывала ненависть почти ко всем людям, но все это не имело для нее никакого значения, когда она была удовлетворена выполнением своего долга. Капитан Джоанна, которая никогда не добьется имени крови, которая сейчас находилась в числе пожилых воинов, не могла знать, что среди солдат именно она была идеальным клановым воином. Клановые военные теоретики вплоть до самого Керенского просто восхитились бы ее абсолютной отрешенностью и преданностью. У нее не было ничего сверх того, что она не могла бы использовать в сражении. Даже ненависть, глубокая и отточенная, оказывалась полезной в военном деле. Во всем клане Кречета немногие воины были бы так же смертоносны, как Джоанна. Двигаясь рядом с Василиском, шагавшим сразу же за авангардными боевыми роботами, звеньевой Селим предвкушал битву с точки зрения элементала. Во время обучения элементала делается упор на мимолетности жизни. Элементал действительно не боится смерти, потому что знает одно – смерть – это достойная судьба воина. Нет, элементал не ищет в бою самоубийства. Нет, он как воин дерется до конца, никогда не ослабляет напора, никогда не позволяет смертельной ране помешать сделать еще один выстрел или нанести еще один удар. И если элементал избирает смерть, то по очень простой причине. Независимо от того, будет смерть быстрой или медленной, придет она раньше или позже, это будет всего лишь смерть. Даже воины не совсем понимают систему образов мышления элементалов. Ощущая острую необходимость выжить, чтобы драться на следующий день, клановый воин не совсем разделяет такое мнение о легком принятии смерти. Селим же, более спокойный, чем большинство элементалов, стал офицером, потому что всем внушал уважение, даже грубым и дрочливым элементалам. Глядя на боевые роботы, на элементалов, забирающихся на машину, чтобы ехать на ней, он видел надвигающийся бой так, словно это был переломный момент в его жизни. Как и всех клановых воинов, элементалов учили, что целью кланов является их возвращение во внутреннюю сферу, где они завоюют ее миры и восстановят великолепие Звездной Лиги. А сама идея Звездной Лиги, ее история и значимость были элементалу вовсе недоступны. Как клановый пехотинец, он просто делал то, что ему велят. Так их воспитывали. Первые признаки того, что воины кланов замечены, появились, когда один истребитель засек группу комгвардейских боевых роботов, которые, отделившись от оборонных сил моста, двинулись по направлению к Соколиной Страже. Эйден приказал шедшим за ним боевым роботам отойти от реки и развернуться так, чтобы они могли сократить строй. Маневр сработал. Ибо боевые роботы комгвардейцев, сверкающие в ярком свете горячего солнца Таккайда, шли узкой колонной. Наступил уже полдень, и погода считалась жаркой даже для Таккайда. От шеренги наступающих боевых роботов исходили мерцающие блики, которые создавали на броне боевых машин неповторимую цветовую гамму. Комгвардейские машины замедлили движение, готовясь к бою. Их офицеры знали, что воины кланов соблюдают особый обычай драться. Робот на робот, при котором каждый клановый воин выбирает противника и развивает собственную боевую тактику. Зная, каких именно действий ждет от него противник, Эйден приказал изменить тактику. Кое-кто воспротивился было такому решению, но Эйден имел одобрение Кайля Першоу на действия по собственному усмотрению и поступил так, как считал нужным. «Джоанна», — обратился он по внутренней связи, — «приступай к выполнению задачи». Джоанна немедленно ответила по общему радио, отдав первый приказ Эйдена. «Уменьшить скорость вдвое!» Замедление наступления клана Кречета было хитрой уловкой и служило приманкой для противника, который должен убедиться, что клановые силы готовятся к своему обычному стилю боя. Но затем, подойдя к врагу на точно рассчитанную дистанцию, Джоанна отдала вторую команду. «Шагающим увеличить скорость вдвое, боевым роботам с ускорителями через 10 секунд прыгнуть!» Эйден повел шагающие боевые машины на максимальной скорости, в то время как Марта задержалась, чтобы бросить вперед свой боевой робот одновременно с теми, кого выбрали для прыжковой атаки. Возбужденный боем, Эйден фактически не замечал некоторых странностей хода своего матерого волка. Но он также не обратил внимания на неустойчивые, постоянно меняющиеся цифры, которые показывали индикаторы боеприпасов и готовности оружия. Своей первой целью он выбрал Голиаф, тяжелый боевой робот, который выглядел скорее как танк на ногах, что было необычно для человекоподобных машин внутренней сферы. Голиаф безрезультатно выпускал ракеты дальнего действия, пытаясь скосить нескольких элементалов, бежавших впереди боевых роботов Соколиной Стражи. Но его ПИИ опустилось и нацелилось в матерого волка. Поскольку высокая скорость могла повлиять на точность попадания, Эйден просто открыл непрерывный огонь из лазеров обеих рук своей машины. Он повредил Голиафу ноги, из-за чего тот замедлил ход и накренился. Но полковника больше не заботил падающий боевой робот противника. Он двинулся прямо на другую комгвардейскую машину, шедшую за Голиафом первой. Однако перед тем, как окончательно разминуться, Эйден выстрелил в огромного Голиафа. Тот потерял подвижность, а Эйден помчался дальше, стреляя уже по машине следующего ряда. У Прайда не было времени наблюдать за тем, что происходило позади него, поэтому он не видел, что Джоанна, пройдя мимо Голиафа, окончательно добила его. Ноги комгвардейского боевого робота подогнулись. Протараненный еще одной машиной Соколиной Стражи, Голиаф рухнул и сполз в реку. Один из воинов клана Кречета, передвигаясь бегом и в припрыжку, атаковал правый фланг боевых роботов Комгвардии. Когда клановцы стали приземляться возле машин противника, среди воинов Комгвардии возникла настоящая паника. Боевые роботы Соколиной Стражи ответили комгвардии их же собственной тактикой наскока и отхода. Прыгающие боевые роботы осыпали врага градом выстрелов и меткими залпами ракет, а затем отпрыгивали в сторону и шли дальше вдоль берега к перекрестку Робина. Видя, что силы комгвардии сбиты с толку нестандартной атакой клановцев, Нейден приказал нескольким боевым роботам пройти прямо сквозь ряды машин противника, обстреливая их на ходу. Однако преимущество неожиданности не может сохраняться вечно. Ответив, наконец, на атаку, комгвардейцы сумели свалить два боевых робота Соколиной Стражи. Эйден увидел на боковом экране, что погибшими воинами были Кай и Джист. Джоанна сказала, что они также потеряли несколько элементалов, но более точную информацию об этом можно будет получить только позднее. Хотя клановые воины всегда пытались предотвратить или уменьшить потери, в войне они были неизбежны. К тому же Эйден знал, что его тактика принесла успех. Атака воинов Соколиной Стражи уничтожила много вражеских боевых роботов, и еще большее количество машин было повреждено. Комгвардия заплатила по крайней мере 3 машинами, а остальные разворачивались и пытались преследовать противника. Эйден приказал Тринарию Дельта воздержаться от боя, насколько это возможно, до того момента, когда прыгающие боевые роботы вновь вернутся и присоединятся к остальным воинам клана Кречета. План сработал даже лучше, чем полковник надеялся. Главной его целью было просто пройти сквозь силы защитников, посланные для задержания наступления. В первоначальную задачу не входило уничтожение вражеских боевых роботов. Соколиная Стража теперь находилась в нескольких километрах от перекрестка Робина. Обороняющим мост силам Комгвардии пришлось разделиться, так как по перекрестку Робина уже вели огонь боевые роботы 7-го соединения клана Кречета. Впереди Эйден разглядел множество различных обломков, выброшенных на берег течением реки. Некоторые из них, очевидно, были частями боевых роботов. Происхождение других кусков установить было нельзя, но Эйден увидел, по крайней мере, один обломок, который являлся частью моста. Скоро воины клана Кречета вступят в новый бой, целью которого станет перекресток Робина. Эйден уже почти ощущал горячие запахи, привкус раскаленного металла, чувствовал сотрясение воздуха от выстрелов и взрывов. Все эти непременные составляющие любой военной схватки –